Пролог. «А не пойти ли тебе?» Марфа, прищурившись, смотрела на своего жениха, обдумывая, насколько темную даль выбрать для точки назначения. «Марф, даже не думай сквернословить!» — осекла дочку мама, хватаясь за сердце. Ситуация складывалась, что называется, аховая. Многим ли женихи изменяют в ночь перед свадьбой? Да кот его знает, но не все узнают об этом из местных информационных групп. «Жень, с ним все понятно». Махнув в сторону бывшего, Марфа обратилась к лучшему другу своего уже бывшего жениха. «Но ты-то мог мне сказать, чтобы время на сборы не тратила?» Девушка была уже полностью подготовлена к церемонии. В красивейшем кружевном свадебном платье с фатой и сплетенными в волосы цветами она сидела на кресле и подкрашивала нежно-розовым блеском губы. Все собравшиеся — мама Марфы, отец жениха, сам прорывщик и его друзья — ждали от Марфы взрыва, схожего с ядерным, потому как повод-то был весьма обоснованный. «Детка, не горячись!» — мама заняла место рядом с Марфой. «Тебе стоит остыть, успокоиться. С кем не бывает? С папой не бывало!» Девушка резко обернулась в сторону матери. «Ты себе это как представляешь? Забыть, что он бабу левую в клубе оттрахал?» Марфа бросила на стол телефон с включенным видео, после чего он, прокатившись, остановился рядом с ее матерью. «Боже милостивый, Марфа!» — воскликнула Вероника Петровна, мама невесты, остро отреагировав на похабные слова дочери. «То есть Марфа? А Антончику?» Девушка гневно сверкнула глазами в сторону несостоявшегося жениха, мысленно добавив к его имени нелицеприятную приставку «изделия номер два», вслух озвучив более корректный вариант. «Ты ничего сказать не хочешь? Например, что он козлина конченый?» «Марфа, не перегибай!» Антон, почувствовав поддержку тещи, поверил в себя. «Иди-ка ты на тот орган, которым тебя делали!» Зло прищурившись, выпалила Марфа вариант эксклюзивной смеси старославянского фольклора и русского мата. Просто поверьте на слово, познания девушки в этой сфере очень широки. «Я считаю, такое прощать нельзя», — с усмешкой произнес отец Антона, подмигнув Марфе. Едва сдерживая улыбку, девушка поднялась на ноги и направилась к двери. «Всем хорошего дня! Рестик оплачен. Желаю приятного аппетита!» Марфа сделала взмах левой рукой, прощаясь. Правой она придерживала шикарное длинное платье. «Ты куда?» — обратилась к дочери мать. «Как куда? Праздновать?» Марфа весело повела плечами. «В таком виде?» У Вероники Петровны глаза полезли на лоб. «Я что, зря 800 тысяч на платье потратила? Теперь его месяц снимать не буду». Платье шилось на заказ по эскизу самой невесты мастерами ее ателье. «Не приближайся ко мне, если хочешь в дальнейшем жить и функционировать». Марфа указала пальцем на ширинку Антона, который сделал шаг в ее сторону. Девушка потянула за ворот футболки вошедшего в комнату незнакомого парня, держащего стеклянную бутылку минералки около лба. «О, ты со мной пойдешь?» «Марф, это мой двоюродный брат, и он тебя младше», — возмущенно произнес Антон. После того, как реакции на его слова не последовало, добавил в отчаянии, глядя на то, как его девушка тащит за собой постороннего для нее парня. «Детка, он судимый». «Серьезно?» Марфа обернулась, вскинув брови. «Так даже лучше. День обещает быть интересным».